Львов. Суббота, 20 марта 1937 года, 5 минут 11 утра. Зарембо услышал шаги на ступеньках. Приложил глаз к маленькой дырке в занавеске, висящей в дверях уборной. По галерее медленно шел мужчина в шляпе и с рюкзаком. Одет был в заношенное демисезонное пальто, миновал уборную, внимательно посмотрел на листок с надписью «Авария» и пошел на последний этаж, нога за ногу. Был молодой, а двигался как старик, был худым, а сопел как толстяк. Был человеком, а выглядел как зверь. Зарембо, переодетый водопроводчиком, уселся на закрытую раковину и полой рабочего халата вытер пот с лица. Услышал скрежет ключа в замке и стук двери. Сомнений не было, это был Поток. Как раз вошел в свою квартиру. Полицейский пытался собраться с мыслями. Облава на Потока была запланирована на завтра. Сосед ведь сказал, что он вернется в воскресенье. Тем временем Поток вернулся днем раньше. Зарембе стало холодно от мысли, что было бы, если бы тот пришел в свою квартиру полчаса назад, когда он сам, пренебрегая осторожностью, выскочил вниз за папиросами. Если что и могло сорваться в тонком плане полиции, то лишь из-за человеческих ошибок. Были продуманы все варианты. Подготовлен туалет, как наблюдательный пункт, а располагающий телефонным аппаратом ближайший галантерейный магазин Вассермана на углу Жулинского и Лычаковской был пунктом связи с управлением. Чтобы обеспечить быструю связь центральной телефонной станции, была проведена специальная линия между этим магазином и следственным управлением. Западня, приготовленная Потоку в его доме, была безупречной. Чтобы вонь не мешала следователям в наблюдении за квартирой подозреваемого, уборную закрыли по причине ремонта водопровода. До воскресенья за квартирой Потока день и ночь должен был следить один полицейский, проверять и допрашивать каждого, кто его посетит. На основе этих донесений хотели узнать о Потоке что-то, что помогло бы его задержать, если бы каким-то шестым чувством он ощутил опасность и не вернулся в свою квартиру. В воскресенье все закончится. В 4 утра на Жулинского должно было стать темно от полицейских. Среди них должны были быть все 4 офицера следственного управления и 12 тайных агентов из 4-го комиссариата на Курковой. 6 полицейских в штатском должны были ждать на вокзале. А тем временем Поток приехал на день раньше. Зарембо медленно успокаивался и решал, что ему следует сделать. Он не мог оставить свой наблюдательный пункт и позвонить из магазина Вассермана, поскольку это было связано с огромным риском. Поток мог в это время посетить соседа, узнать, что у него был брат, кто знает, есть ли он у него вообще, и, конечно, сбежать. Зарембе оставалось или ждать сменщика, которым в половине 11-го должен был стать Кацнельсон, или самому арестовать Минотавра. Решился на второе. Нащупал под мышкой браунинг и начал снимать халат водопроводчика. Тут он услышал шаги на лестнице. На галерейку поднялся Попельский. Был небрит и странно одет в парадный мундир. На его шее расплылось какое-то малиновое пятно. Зарембо открыл ему, и Попельский проскользнул в уборную. «Есть, Эдзю, лично, Мина!» Горячечно начал Зарембо, забыв, что его коллега очень любит уменьшительное Эдзю. «Погоди», — прервал его Попельский. «Скажи, где ты видел Риту пару дней назад, когда она вышла из костела? Говори быстро, мне снился сон, ее нет в школе, должен ее найти». «Прекрати болтать!» Шепот Зарембы прозвучал, как крик приказа. «Поток у себя!» «Пошли». Попельский неожиданно успокоился. Но его малиновый ожог на шее стал увеличиваться. «Пошли за этим зверем». Вышли из уборной. Зарембо по дороге застегивал халат. Тихо стали под дверью с номером 12. Зарембо постучал. «Кто там?» Из квартиры раздался странный писклявый голос. «Та водопроводчик», — ответил Зарембо. «В сливе что-то попортилось, должен у вас трубы проверить». Дверь отворялась медленно. Появился сначала глаз, маленький, круглый, вдавленный вглубь глазницы. Глаза сверху были окружены густыми бровями, скрученные клочья которых нависали над напухшими красными веками. Ниже по щеке виднелись жесткие кусты небритой щетины, между которыми цвели струпья. Глаз покрутился в глазнице и обнаружил Попельского с Браунингом. Попельский сбоку ударил дулом в этот глаз. Не попал точно, но острый металл разрезал кожу лба. Поток схватился обеими руками за рану. Между пальцев хлестала кровь. Точно так же, как кровь из глаза Риты в ночном кошмаре. Попельский оттолкнул Зарембу и ввалился в квартиру. Поток пытался удрать от него. Метался между узкими стенами прихожей, брызгая кровью. Попельский поскользнулся на оборванной занавеске, отделявшей прихожую от кухни. Поток был уже на пороге. Обернулся и посмотрел на Попельского. Усмехнулся. Кровь стекала по его носу и щекам, капала с губ на зубы. Попельский увидел окровавленные десны и клыки. Поток щелкнул ими, словно хотел продемонстрировать что-то Попельскому, как при осмотре места преступления. Так я грыз жертвы, так продирался сквозь их ткани, так жевал желе щек. Попельский сорвал клеенчатую занавеску. Металлические кольца раскатились по кухне. Одним быстрым движением носком ботинка ударил зверя между ног. Поток упал на колени, схватившись за свои ядра. Тогда Попельский обвязал ему голову клеенчатой занавеской и стал его душить. «Эдди, оставь его!» — крикнул Заремба, схватив Попельского за плечи. «Убьешь скотину, а сядешь, как за человека. Оставь его, холера тебя побери!» Попельский увидел кровь Потока, смешанную с какими-то выделениями на рукаве своего парадного мундира, почувствовал омерзение. Отодвинулся с отвращением от хрипящего тела, потом переборол себя, схватил Потока и приковал его к ножке кровати. Голова бестии была замотана клеенкой. Клеенка приподнималась от неровного дыхания. Попельский уселся на кровати и прикурил папиросу. «Сходи, велик, на наш пункт, пусть пришлют транспорт», сказал, выпуская облако дыма. «Он нам всю машину испачкает юшкой. Я его постерегу». «Лучше ты иди, Эдзю». Заремба весело улыбнулся. «Если тебя с ним оставлю, ты его еще прибьешь. Ты его хочешь отправить в Бригитки?» Попельский вытер простыней кровь с рукава куртки и встал. Малиновый цветок на шее исчез. Попельский схватился за раму кровати и подвигал несколько раз. Смеялся, как одержимый. «Взяли его!» — крикнул, а потом сказал с усмешкой. «Скоро вернусь. А ты его хорошо стереги». «Ну, как там, красавец?» — пнул слегка Потока и выбежал на лестницу. Поток задвигал головой и сбросил с нее клеенку. Смотрел на свою прикованную руку. Наручники были серьезным препятствием, но ведь ножка кровати не была прикреплена к полу.